Как и в стародавние времена, студенты Национальной академии обороны, как правило, проживали в общежитии. Однако студенты специального факультета, проходящие обучение на офицера-волшебника, были освобождены от проживания в общежитии. Студент четвертого курса, Тибуна Оцугу, ездил на учебу из своего дома, а недавно ставшая второкурсницей Ватанаба Мари снимала квартиру неподалеку от академии. Несмотря на позднее время, больше 9 часов вечера, эти двое сейчас были не в доме на Оцугу и не в квартире Мари. Они сидели в одной из комнат для инструктажа базы Осака Национальных сил самообороны. В комнате присутствовало около 40 офицеров и солдат, 30 из них были из взвода ударной пехоты, также известного как «Отряд с обнаженными мечами». Остальные были командирами отрядов разведки, снабжения, содержания и связи из первой дивизии, а также прочими младшими офицерами. Наоцугу и Мари участвовали в этом собрании как потенциальные члены взвода ударной пехоты. «Это не только наше личное дело», — с трибуны говорил командир отряда с обнаженными мечами. Это собрание организовал именно он. Разумеется, запланирована эта встреча была людьми гораздо выше него по статусу, и это можно было понять по содержанию его речи. Встреча началась с того, что командир отряда рассказал, что причиной смерти Куда Рэдсо было убийство, и убийцей является его внук Куда Минору. После того, как шум голосов затих, он предложил взводу ударной пехоты организовать поимку Минору. «Поиск и арест преступников – это обязанность полиции. Это не работа для армии. Однако существует высокая вероятность того, что Куда Минору действует с подстрекательства иностранных агентов, либо в сговоре с ними. Принадлежность агентов какой-либо конкретной стране не была установлена, поэтому можно рассматривать эту миссию как профилактические меры против возможной диверсии». На этот раз шум не поднялся. У всех присутствующих были напряженные лица, и они неподвижно уставились на командира, не издавая даже звуков шелеста одежды. «Но даже если бы у нас не было такого оправдания, мы не можем оставить без внимания Куда Минору, который поднял руку на его превосходительство собственного родственника!» Голос командира, который был до этого сдержанным, вдруг стал эмоциональным. «Также стало известно, что преступник Куда Минору заражен паразитом. Эта информация поступила из надежного источника». В наступившей тишине, когда все затаили дыхание, можно было услышать, как кто-то сглотнул слюну. Взвод ударной пехоты уже выдвигался на захват паразитов в феврале прошлого года. Несколько солдат оглянулись на сидящего в заднем ряду Наоцугу, потому что вспомнили тот напряженный момент с его участием. «Враг его превосходительства – это демон, являющийся врагом всем людям. У нас целых две причины, чтобы не оставлять без внимания Куда Минору. Вот что я думаю!» «Правильно!» – послышался хор голосов, и говорили не только члены взвода ударной пехоты. «Мы запросим сотрудничество у отдела общественной безопасности, а также у всех дивизий Центрального региона и района Кансай. Взвод ударной пехоты будет ожидать в состоянии готовности на тренировочном полигоне Восточной Фудзи, и при обнаружении места укрытия Куда Минору сразу помчится туда. Выдвигаемся с этой базы послезавтра в 9:00. На этом все. Наоцугу и Мари поднялись и отсалютовали командиру вместе с членами отряда с обнаженными мечами. Тацу и Миюки снова жили лишь вдвоем. Теперь дома не было лишней пары глаз, которая наблюдала бы за ними и сковывала их действия. Хотя в действительности они были родными братом и сестрой, но официально они были двоюродными, а также женихом и невестой. Хотя жених был назначен семьей, но Миюки по-настоящему любила Тацию. Хотя Тацию говорил, что видит в Миюки только младшую сестру, но у него практически отсутствовало понятие нравственности. Хотя, возможно, это было последствием эксперимента по созданию искусственного волшебника. Если Миюки пожелает всерьез, Тацу не сможет ей отказать. Даже пересечению последней черты он не будет особо сопротивляться. Казалось, что Тацу в любое время согласится лечь с ней в одну кровать в буквальном смысле. Миюки должна была быть только рада этому. К тому же у нее не было причин бояться допустить ошибку. Однако прямо сейчас они были в разных спальнях. Миюки не стала просить Тацу о том, чтобы спать в одной спальне, не говоря даже об одной кровати. Очевидно, что причиной была боязнь того, что эмоции могут выйти из-под контроля. Но другой причиной тому, что она воздержалась, было нынешнее состояние Минами. В попытке защитить ее Минами оказалась при смерти. Это были не только мысли Миюки, это было очевидным фактом. И в результате Минами сейчас лежит в больнице. Это не та ситуация, в которой можно беззаботно веселиться. Ее охватывало чувство вины от попыток погрузиться в счастливые эмоции в такой ситуации. Мысли об этом выступали в качестве тормоза для чувств Миюки. Поэтому Миюки в таком сбитом с толку состоянии сейчас отправилась спать одна в своей комнате. Она села на кровати и выключила свет голосовой командой. В этот момент Миюки вспомнила недавний разговор с Тацией. Минору оказался загнан в тяжелое положение, но он все равно не откажется от Минами, так сказал Тация, но Миюки была того же мнения. Похоже, что Минору по-настоящему влюблен в Минами. Мнение Тации Миюки не смогла узнать, но сама она думала именно так. Ей не потребовалось много времени, чтобы увидеть там любовь. Миюки знала это из собственного опыта. Однако она не могла понять причину того, что все пошло именно так. Миюки осознала собственные чувства благодаря тому драматичному опыту на Окинаве 5 лет назад. То, что она изменила свое мышление, было вполне уместно в той ситуации. Но что случилось с Минору? Между Минами и Минору не должно было случиться никакого особого инцидента, или что-то случилось в тот день, когда Минами осталось ухаживать за Минору. В тот день, когда состояние Минору внезапно ухудшилось, Минами позвонила Тацу, чтобы спросить, что ей делать. Вполне очевидно, что Минами не могла ничего сделать, чтобы улучшить его состояние или облегчить его страдания. Все, что могла сделать Минами, это оставаться рядом с ним. Но для Минору Куна и это могло стать чем-то особенным. События, не являющиеся значимыми для других людей, для него могли стать незабываемыми. Миюки тоже могла это понять. Возможно, Минами, сама того не осознавая, дала Минору ценные воспоминания, которые он не мог забыть и о которых неизвестно больше никому. Но Миюки не знала, какие именно. Она не видела даже никаких подсказок, чтобы можно было строить догадки. Однако, независимо от того, что предпримет Минору, нельзя позволять ему делать все, что он захочет. Не было сомнений в том, что конечной целью Минору является лечение Минами. Но выбранный им для этого способ заключался в превращении Минами в нечеловеческое существо. Жизнь индивида, называемого Сакурай Минами, может быть сохранена, однако человек по имени Сакурай Минами перестанет существовать. Также было неизвестно, насколько она сохранит собственное сознание. Можно ли будет сказать, что при этом она не умерла? Разве это не будет значить, что как человек она будет мертва? Получается, что все, что останется, это лишь призрак Минами? Миюки не могла принять такое. Никогда. Но что об этом думает сама Минами-тян? Тация сказал, что если магия будет запечатана, то опасности для жизни не будет. Миюки верила этим словам. А что думает Минами? Ведь речь идет именно о ее жизни. Нельзя просто взять и заставить Минами без сомнения верить в слова Тации. В обозримом будущем у самой Миюки все так же не будет места сомнению в Тации, однако предположить ход мысли других людей было невозможно. Минами уже показала свое согласие с предложенным Тацией курсом лечения, заключающимся в отказе от магии. Однако, возможно, в глубине души она думает: «Я не хочу терять магию». «У тебя нет права отбирать магию, Минами», — сказал тогда Минору. Даже Миюки, которая абсолютно во всем поддерживает Тацию, не могла отрицать, что в тот момент испытала чувство согласия со словами Минору. Для волшебника магия — то же самое, что руки и ноги. Определенно нет таких людей, которые не будут обеспокоены, зная, что умрут, если им не отрубить руку. Возможно, истинные чувства Минами тоже совпадают с тем, о чем думает Минору. Вместо того, чтобы потерять магию, она выберет превращение в паразита. Что будет, если Минами-тян захочет сделать это? Все еще сидя на кровати, Миюки покачала головой. Длинные волосы перевалились через плечи и закрыли лицо, опустившей голову Миюки. Сама Миюки в этот момент убеждала себя, что ничего такого, что она подумала, случиться не может. Лишиться конечности — это действительно страшно, однако потерять сердце еще страшней. Лишиться своей человеческой натуры, чтобы сохранить магию, разве это не то же самое, что поменять свое сердце на одну руку? В обычном случае она бы не сделала такой выбор. Если она и придет к такому решению, то только в случае, если получит в качестве бонуса нечто ценное, сравнимое с сердцем. А что если сам Минору-кун для Минами-тян и есть такой ценный объект? Миюки задумалась о том, что она будет делать, если поставить себя на место Минами, а Тацию на место Минору. Отказаться от своей человечности и последовать за Анисамой — таков будет мой выбор. Миюки ответила без колебаний. Это решение было для нее естественным. Миюки не могла прийти к конечному решению, потому что была вероятность, что Минору мог быть настолько важным для Минами. Вероятно, не существует девушек, которые не будут очарованы внешностью Минору. Даже сама Миюки, когда впервые с ним встретилась, была неосознанно пленена его красотой. Если бы ее сердце тогда уже не было занято Тацией, то оно, возможно, даже испытало бы смутные проявления влюбленности. Но внешность — это не все, на чем строится влюбленность. Миюки не знала, как с этим обстоит у мужчин, но считала, что у девушек с этим не так все просто. Если бы Тацию не существовало, она, по крайней мере, не выбирала бы себе возлюбленного только по внешности. Вероятно, у Минами все то же самое. Миюки не собиралась отрицать возможность любви с первого взгляда, однако она была уверена, что это определенно была влюбленность не только по одной внешности. По мнению Миюки, это была влюбленность в общее впечатление о человеке, которое излучалось вместе с внешностью, но показывало также и внутренние стороны человека. У Минами не должно было быть достаточно времени, чтобы детально узнать характер Минору. В поведении Минору тоже не было намеков на любовь с первого взгляда к Минами. После того, как они в последний раз расстались в Киото, Минами ни разу не заговорила о Минору рядом с Миюки. Хотя Минами не очень разговорчивая, но она не очень хороша в хранении секретов. Даже когда она пытается держать невозмутимое лицо, находясь рядом с ней, легко понять, что что-то не так. Например, когда Минами отстраненно реагировала на чрезмерное сближение Миюки и Тацуи, то это часто замечала не только Миюки, но и Тацуя. Но они просто делали вид, что не замечают этого. И до той встречи на днях такая вот Минами не проявляла перед Миюки и Тацуи совершенно никакой заинтересованности в Минору. Непонятно, что было в подсознании Минами, но, по крайней мере, сознательно она не показывала любви к Минору. Миюки могла это утверждать с определенной уверенностью. Но если она заметила те свои чувства, которые не осознавала до сих пор, что если это были чувства, схожие с моими по отношению к Анисами? Может, она просто слишком много об этом думала, но... Возможно, существует будущее, в котором Минами выбирает Минору. Ощутив легкую дрожь, Миюки закуталась в тонкое летнее одеяло.